Куда идешь? Давай сюда. О, скоро уже как у того неряхи. Читал сказку. Прислонишь к стенке, будет стоять как лубиная. Что, и самому смешно. Но Михайло смеяться не собирался, отвернулся снова к стене. То ли спит, то ли притворяется. Выстирала, посмотрел в окно за хатой от яблони к сараю алюминиевый провод натянут. Повесить бы там рубашку, чтобы морозом и ветром пахло. Нельзя. Андрон сразу заметит. Развесила над плитой. Оделась, вышла во двор. А зима уже и не настоящая вовсе. Снег липкий, сейчас бы снежки. Метелица улеглась. Над молочно-белыми сугробами в сером небе тонко-тонко чернеют влажные вишневые веточки. Весною пахнет. Маринка приникла распаленной щекой к мокрому стволу, задумалась. Вот и прогневала своего ненаглядного. И все равно она счастлива. Как бы он ни сердился, она, может, имеет право, если захочет, увидеть его, услышать голос. Может, помогать ему, а если, не дай бог, что случится, может, имеет право своей жизнью спасти его. И даже чего не бывает, даже может понравиться ему когда-нибудь. Понравится, подумала и усмехнулась. Чудачка. Михайло, он какой. Смелый, умный, хороший. Красивый, глаз не отвести. А она трусиха и недотепа. Да и внешне, как он, то огородное пугало. Худющая, хромая. Понравится. Достала из кармана осколок зеркальца, держа его в вытянутой руке, внимательно осмотрела себя. Коса. Всего-то и добра. Только и славы, что толстая и длинная. Волосы черные, брови чернющие, щеки румяные. Как знать, а может, не так уж и плоха она. Спрятала зеркальце, понурившись, поплелась в хату. Михайло читал, читал ли действительно или только делал вид. Прибрала в комнате, подмела, выгребла из печки и смеркаться начало. Проверила засов, взялась за коптилку и опять не стерпела. Ну что ж, так и будем молчать. Михайло ничего не ответил, отложил книжку, лежал и смотрел в потолок, будто читал на нем что-то важное и необычайно интересное. И Маринке стало грустно, совсем тоскливо. Ей вдруг показалось, что никто к ней и не приходил, не стучал ночью. Как была она одинокой, так и осталась одна одинешенька, как вот этот трепещущий огонек каганца в черной беспредельности ночи. С этой мыслью и начала стелить постель. Каганец решила пока не гасить. Все равно не заснет. Какой там сон? Отодвинула занавеску. Черным-черно. Ни огонька, ни лучика. Вот так же и на сердце у Маринки. Легла, и вдруг мысль ни с того ни с сего. А может, и прав Андрон? Как ни живи, как ни старайся, придет смерть, и все исчезнет. И ты сам, и память о тебе. Подумала, и мороз по коже от этой мысли. Нет, тут что-то не так. Не может, никак не может все это, что я думаю, желаю, к чему стремлюсь, не может вот так вот просто оборваться, исчезнуть бесследно. Все это есть же, существует. Не иллюзия же это, все существует действительно. Так куда оно может деться после смерти? А может, есть все-таки какой-то иной свет, где все это мысли, желания, все мое будет существовать вечно. Может, и вправду все мертвые, мертвые только для нас, живых, и, вероятно, когда-нибудь потом они и для живых воскреснут. Нет, в этом она тоже никогда не поверит. Не будет никакого воскресения. мертвый не проснут.